Осенние цикады из японской лирики позднего средневековья, избранные. Перевод с японского Александра Долина. Камамабути. Ученый и поэт, один из ярких представителей отечественной школы первой половины XVIII века. Ута в цветах. Весны сменились, но неизменны, как в старе горной вишни. С тайной печалью слежу за превращением цветов. В пору цветения вишни сродни облакам, не потому ли стала безмерна душа, словно простора небес. В нашем горном краю уже начинается лето. Как представить себе, что цветущих дерев не увидят те, кто мир покинул навеки? Затяжные дожди. Мокнут под ливнем прелые листья бамбука, мхом зарастает к хижине горная тропинка. В гости никто не приходит. Что чувствую я, созерцая утром после снегопада дальнее селение? Утром кажется мне, что после вчерашней метели вдруг исчезли дома. Только дым очагов сиротливо над снегами в долине вьется. В нашем мире 42 года принято считать возрастом, когда наступает время сдерживает чувства. Ожиданием весны жить где-нибудь в хижине ветхой предоставлю другим, а моим уделом отныне станет бремя прожитых весен. Это стихотворение сложил я в день окончания осени, увидев на рассвете тающие огоньки светляков и невольно уподобив их участи нашу жизнь. На глазах у меня под порывом осеннего вихря взмылись ввысь светляки, растворяясь в далях небесных. Так и мы уходим из мира. Колокол в старом храме. В минуту раздумья доносится издалека печальное эхо, о приходе ночи вещает гулкий колокол в храме горном. Таясумонетаке. 1715-1771. Дождь у нового канала. Сжимается сердце при виде безлюдных полей, где сие уныние то стихает, то вновь зарядит начавшийся с вечера дождь. В гостях у одного из придворных созерцая лодку на глади пруда. Ей не страшны ни ветра стремительный натиск, не ярость волн этой лодки для водных прогулок, будто ставшей частицей сада. Огонь в очаге. Одинокий старик в грустных думах ночь кратает, прикорнув у огня. Если бы не угли в жаровне, как бы дожил он до рассвета. Осенние ливни. Уныние наводит дожди бесконечных череда, но я вспоминаю, что деревьям на пользу ливни и опять душа безмятежна. Влюбленный светлячок не плачет навзрыд, но пламени молча отдавшись, горит светлячок, наверное, так же, как я тоскую любовный объят. Великую милость, принявший в рождении своем от неба с землею, по жизни пройдет человек, покорен велением небес. Слагая стихи о значении китайской учености. Книг не читая, многие век свой влачат в праздности сладкой, счастливы жизнью такой, словно рыбешки в сетях. Анзава Руан, 1725-1803, отпрыск знатного самурайского рода, Руан унаследовал почетную должность при княжеском дворе в Киото, выдвинул идею о сочетании в поэзии извечных чувств человеческих и новых чувств, новорожденных единственным и неповторимым данным моментом. Картина. картине в жанре горы и воды. От мира вдали, там, где отражает вершины озерная гладь, исчезнет, я знаю, бесследно вся скверна, осевшая в сердце. Все тяготы мира и на деле несут человеку великое благо, но как бы узнал я об этом, когда бы на свете не пожил. Предутренний дождь над горной хижиной. Над горной кручей тяжелые тучи клубятся. Оконце прикрою и жду одиноко рассвета, унылому ливню внимая. Глиняная фигурка. Завидно смотри, малыш, что явился на свет из праха земного, а доля своей не тревожась смеется над призрачным миром. Облака над горной хижиной. Здесь, в горной глуши, друзья не заглянут ко мне. Одни облака приходят, блуждая к плетню, и снова куда-то плывут. Вол. Вол на пахоте так безрадостно волочит свой нелегкий плуг. Но разве мы с тобой в тот же плуг не впряжены? Непостоянство. Станет с годами галька речным утесом, не прерывая вечную цепь превращений в нашем изменчивом мире. Богатство. Груды сокровищ из суетной жизни мирской блеском пленяет, словно роса на траве, что достается ветрам. Саке. Живут же на свете глупцы, что напившись саке, хмелеет бездарно и вместо приятных забав лишь множит заботы свои. Год за годом любуюсь цветами. Каждый год по весне вместе с новым другом, любуясь вишней в полном цвету, стал я незаметно старцем, вопреки нелепой надежде. Ветви старой вишни. Я сам уже стар, и вишня в саду постарела, но юность живет в ненасытном старческом сердце и в душистых этих соцветиях. На широкой глади реки стаями резвятся чайки, они выглядят такими счастливыми. Даже птицы и те над рекою резвятся стаи, только мне суждено, сам не знаю зачем, волочиться в одиночестве по течению. Свет осенней луны проникает сквозь бамбуковую штору. Льется призрачный свет сквозь бамбуковую занавеску, и по стенам скользя расползаются черные тени силуэтами лап сосновых. Рассветная луна в окошке. Окно приоткрою так, чтобы виднелась луна в светлеющем небе, и будто бы легче стало коротать часы до рассвета. К дикому гусю. Тоскливо на сердце, как будто осенний порой в тумане белесом кричит заблудившийся гусь, невидимый, так одинок. Знойное марево. Вроде бы вот, а вглядишься, исчезла куда-то. Так без следа, словно знойное марево, тает наша жизнь в неведомых далях. Тяжко скорблю по тем временам, когда мать была жива. Жалеть не жалею о том, что жизнь позади, если бы только оказаться снова хоть раз у родительского очага. Глядя в книгу со скорбью, вспоминаю о минувшем. Сгущается тьма, но не стоит огней зажигать, еще беспросветный станет сумрак ночи осенней от светильника под окошком. Приходящие сны в призрачном мире. Право, не зная, что больше обманов таит и непостоянство, сны хмельные ночной порой или этот призрачный мир. Посвист птиц. И птица, должно быть, о чем-то желая сказать, щебечет на ветке. О, если б на тайну. таинство речи язык свой она обменяла. Высказывая мысли о пережитом, от тяжких забот так безмерно устало сердце, и все же грущу, понимая, что нет возврата годам, прожитым в мире бренном. Думы и чувства на рассвете. Гляжу на восток, и все, чем отравлено сердце, уносится прочь. В небесах над розовой кромкой блекнут месяцы очертания. Луна над разрушенным храмом. Куски черепицы, разорванный полок провис, а бронзовый Будда все так же неколебимо стоит в сиянии лунном. В думах о том, как праздно встречаю еще один рассвет. На западе мрак, на востоке брежет сияние. О, если бы знать, сколько раз еще в этом мире для меня поднимется солнце. Рёка, 1758-1831. Настоящее имя Ямамото Идзю. 17 лет от роду принял постриг, вступил в буддийскую секту. В исторической легенде Рёкан предстает эксцентричным чудаком, чарающимся благ цивилизации, хотя в действительности его стремление к простоте и умение улыбкой встречать тяготы земного бытия было плодом глубокой философской мысли. Непостоянство нашего мира основа. Не потому ли грустью исполнены песни тех, чей удел угасание? Ветер, веющий с гор, нынче ночью, умерь свою силу. От жилья вдалеке сном тревожным забылся странник, постелив траву в изголовье. Быть может, и ей тревоги мирские не чужды. Укрывшись в ветвях, без устали кличет кукушка и места себе не находит. Ночью осенней слушаю, глаз не смыкая, песни печали. Где-то в окрестных ущельях бродит олень одинокий. Подпись к автопортрету. Хотя никогда я жизни мирской не чурался, но, правду сказать, намного приятней в покое вкушать одиночество прелесть. День, ночь, снова день. И вот настает середина десятой луны, помаленьку глядишь и пружу осень этого долгого года. Глядя на надпись, сделанную отцом, следы его кисти сквозь слезы почти не видны. Опять вспоминаю эти давние минувшие годы и черты отца предо мной. Новенький мячик знакомая мне подарила. Дергаю нитку, скачки да прихлопа считая, вот и день почитай, что прожит. Гляжу на цветы, а сердце не знает покоя, и вместо того, чтобы вешней красой наслаждаться, предаюсь печальным раздумьям. Здесь на земле живем ли мы так или эдак, что во дворце, что в шалаше из соломы, всем один конец уготован. Сочинил, придя на могилу преподобного Сайгё, и возложил цветы. Не богаче иных, а краской и благоуханием ветка вишни в цвету, но тебе и того довольно, чтоб постичь скорбящее сердце. Поглядев на цветы, вспоминаешь, ничто в этом мире не прибудет вовек, и цветы, что позже раскрылись, все равно опадут, увянут. Как суетна мысль изрекшего «я существую», что можно сказать о никчемной призрачной плоти в мире вечного наваждения? Если спросят меня, презревшего, пагубу плоти, как на свете прожить, отвечаю, да будь что будет, дождь так дождь, ветер так ветер. словно водоросли, что без дела колышутся в море, то туда, то сюда. Прожил я вчера и сегодня, и проживу, должно быть, и завтра. Помышляй лишь о том, что нынешний день уготовил, в настоящем живи, ибо прошлое необратимо, а грядущее непостижимо. Кагава Кагэки, 1768-1843. Выходец из обедневшей самурайской семьи, Кагэки обязан своей фамилией приемному отцу, одному из ведущих киотских поэтов, которому 19-летний юноша поступил в ученики. Молодая листва над рекой. Зеленые листья плакучих раскидистых ив над гладью протоки незаметно соединились с утопающим отражением. С тех пор, как прозрел и понял, что тучи, плывущие подобен наш мир, рукава расшитого платья орошаю вечно слезами. Снегопад в конце года. Белые хлопья в просторе предвечных небес тихо кружатся. Вот уже, как видно, и прожил целый год из недолгой жизни. Утро. Открывая глаза, и заветные думы ночные улетучились вмиг. Поутру так невыносимо пустоты беспредельность в сердце. Днем и ночью в раздумьях о былой любви. По прошествии лет слились для меня воедино явь и радужный сон. Днем и ночью душу тревожит о минувшем воспоминание. Я думал в горах от горести бренного мира спасение найти, но и здесь под игом сомнений с каждым днем на глазах старею. Поле проса, где тигр притаился у самой тропинки меж колосьев густых, на ветру слегка шелестящих. Вот он, образ нашего мира. Куры. Плетеная клетка, где куры, набившись битком, живут на откорме. Таким представляется мне наш благополучный мир. Светильник под окном. Отворяю окно, чтоб луною полюбоваться, и мгновенно погас, растворился во мраке светильник, наделенный, как видно, душою. Рассуждение о древности. Мелькает картины далеких минувших веков предмысленным взором, как печально мечтать о мире, что навеки в прошлое канул. Непостоянство. Все сущее явь, несущее сонновождение. Так думаем мы, забывая, что жизнь в этом мире есть всего лишь жизнь в этом мире. Ощутившись в прохладе рощи Тадасу, предаюсь раздумьям. В мире огромном, как лилии в водах реки, жизни людские распускаются и увядают, увлекаемые течением. Слышу, как прошуршал лист. Оторвался от ветки по вонии высохший лист, одинокий, печален. Робкий шепот его донесся из пространства беззвездной ночи. Акума Катамити, 1798-1868. Наследник богатого купеческого дома в возрасте 38 лет передал коммерческие дела брату и удалился в скромную хижину на окраине города. Корова на горной тропе. По горной тропе уныло корова придет сквозь сизую мглу. Спина, голова и бока облеплены жухлой листвой. Книга. Когда не упомню, оставил я возле окна раскрытую книгу. Давно уж, забаву найдя, листает ее ветерок. Старик. Старец столетний от молодых услыхав, что где-то в мире снова случилась беда, только смеется в ответ. раздумье. Кто над собою в море мирской суеты власти не имеет, может ли тот поучать истинным вечным других? Ворота. Вот и сегодня до дома еле дополз. Скоро уж, видно, выйду из этих ворот, чтобы назад не прийти. Цветы и луна. От того-то как раз, что сам не богат и не знатен, созерцая сей мир, я цветы называю цветами, а луну неизменно луною. Лиса. Полевая лиса, удирающая от своры разъяренных собак, так что некогда и оглянуться, вот подобие человека. Цветы. Гнев и досада на несправедливости мира все позабыто, и снова я улыбаюсь под синью вишен цветущих. Последние цветы. Словно проведав о думах, что так тяготят душу скитальца, запоздалых цветов головки у дороги грустно склонились. Возвращаясь домой в лунную ночь. С прогулки в горах меня проводила до дома, и в щелку ворот за мною шмыгнула следом луна, совсем расшалившись. Горная хижина. Прозрачной воды, зачерпнув из горной протоки в ладонях своих, вижу скверни мирскую и тлену недоступное отражение. Пожил здесь, и опять одиночество гложет ночами. Неужели же нет в этом мире гор, чтоб навеки захотелось там поселиться? Ничего не свершив, ничего не начав и не кончив, кротаю досуг под окошком своей лачуги и старею себе понемногу. Старость. Знаю одно, что бы люди ни говорили, жизнь позади, на исходе мой век, и все же для себя остаюсь не поздно. Луна в воде. Пытаясь умчать луну, потонувшую в бездне, сомкнулись над ней и несутся вдаль, обтекая поздней ночью волны речные. Из народной поэзии. Думы мои, думы горькие мои, словно стая облаков, ветер увлекает их неведомо куда. Вечно в пути. Мы уходим вдаль, и дороги нет конца пути, так в небе облака нет пристанища у них. В час, когда на всех сердит, в час, когда на всех сердит, отыщи ручей в лесу и в прозрачную струю сердце окуни. Презрение. Как посмею я других ненавидеть, презирать, если сам себе противен в глубине души. Водоросли. В тихом омуте на дне колыхание трав речных. Кто на дно души проникнет, разве лунный луч? Что о людях говорить? Погляди на быстрину, лишь на отмелях песчаных оседает ил.